Глава 8. Час икс. Я все продумала. Все! До минуточки, до секундочки. Как придет Сеня в кафе, как я подам ему кофе. Как он взглянет на меня и влюбится. Время выбрала мой обеденный перерыв, чтобы у нас было время вдоволь закрепить действие средства. Глаза в глаза. Целую неделю я план вынашивала, рассчитывала, корректировала, настраивалась и готовилась к счастью. Выбирала платье свадебное в модном журнале. Да что уж там, список гостей на нашу Сенькой свадьбу составляла. Утраченный фрагмент памяти ко мне не вернулся. Но то, что я помнила, все больше уверяло меня, что Марьяна – настоящая колдунья, ведунья, ведьма, в общем, как ни назови, все равно обладающая сверхъестественной силой и ясновидением женщина. И напиток ее сто пудов подействует. За эту неделю Арсений 3 раза приходил в кафе, как раз в мои смены, и все 3 раза с новыми девочками. «Ничего, ничего!» Успокаивала я себя, била по рукам, чтобы не споить ему зелье сию минуту. Пусть пока погуляет. Потом для него все, кто с титьками, существовать перестанут. Только я для него буду самой любимой, красивой, желанной. Главное, чтобы никакая другая девица не додумалась тоже к Марьяне ехать и моего Сеню перевораживать. Вот почему я не спросила про такую возможность? Что делать в этом случае? «И сколько длится срок действия снадобья?» «Может быть, я это и спрашивала у бабки, только ничего не помню?» «Блин, что случилось с моей памятью? Если это проделки Марьяны, то не понимаю, за что?» «Ладно, зелье она мне дала, вернее, продала. Значит, буду действовать, как задумала». Наконец этот день наступил. И час. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Рука с пузырьком замерла над чашечкой кофе. Последние сомнения отбросила прочь. Эх, была не была. Бульк. С жидкостью в кружке ничего не случилось. Будто ничего в него и не капали. Запах тот же. Цвет, вид без изменений. Колокольчик над дверью известил о новом посетителе. Арсений уже здесь. Не сводя глаз с кофе, чтобы, не дай бог, не расплескать волшебный напиток, мелким шагом я засеменила к выходу из подсобки. Через весь зал до столика, который спрятался за фикусом и где скроется от посторонних глаз Арсений с новой девушкой. Сердце в груди колотится, как дурное. На один мой шаг 10 ударов под ребрами, таких громких, что уши закладывает. Но улыбку держу. Любовь любовью, а клиентоориентированность сидит под кожей. Ловко огибая столики и посетителей, дохожу до столика за фикусом. Поднимаю глаза, готовая встретиться с мужчиной своей мечты, который сегодня, наконец, меня заметит и влюбится. А его? Нет. Столик есть, фикус есть, а Арсения нет. Я реально начинаю переживать, что зелье испарится до тех пор, пока придет Матвеев. Кофе остынет, а пить холодный он не захочет. Мамочки, что делать? Разворачиваюсь с подносом назад и бамс! Вдруг упираюсь в чью-то стальную грудь. Обалдеть! То, что нужно! Раздался над моей головой бархатный голос с хрипотцой. «Вы моя спасительница», — заявил обладатель этого голоса. И выпил кофе. Вот так просто взял с моего подноса Сенькин напиток и выпил в 2 глотка. Поставил на нашем с Матвеевым долго и счастливо жирнючий крест. И улыбится довольный. То, что нужно. Сколько я вам должен? Мысленно четвертую нахала. Разделываю на ровные квадратные кусочки с мастерством сушиста. Шинкую, как кореец морковку, на ленточке. За кофе сколько я должен? Вы что наделали? На меня обрушивается весь ужас произошедшего.